могучий питатель творческого начала. Поклонимся сифилитикам, учащим целомудрию. Нет, меняться, кардинально меняться. Тут себя обмануть не получится. Рамона хотела, чтобы он ни перед чем не останавливался. Почему он такой квакер в любви? Он сказал, что после былых невезений рад хоть как-то это делать, простенько, по-миссионерски. Она сказала, что для Нью-Йорка он диковина. Женщиной здесь быть непросто. У приличных с виду мужчин бывают специфические запросы. И она готова удовлетворить его любое пожелание. Он сказал, что из лежалой селедки она не сделает дельфина. Иногда она странным образом сбивалась на роль героини женского журнала. В этом случае высказывались самые возвышенные доводы. Цитировались Катул и великие лирики всех времен. Образованная женщина. Цитировались классики-психологи. Привлекалось мистическое тело. Вот зачем она сейчас в соседней комнате. Радостно готовится, раздевается, душится. От него требуется одно — остаться довольным и дать ей это понять, после чего она станет проще. С какой радостью она бы вообще переменилась? С каким облегчением она бы услышала: «Рамона, зачем все это?» «Ну, к делу, к делу. Жениться или нет?» Мысль о браке пугала. Однако он обдумал ее всесторонне. У нее хорошие задатки, практичная, способная. Не причинит ему зла. Женщина, проматывающая мужнины деньги, рано или поздно, по утверждению всех психиатров, кастрирует его. В житейском плане он с увлечением отдался практическим мыслям. Беспорядочность и одиночество холостой жизни были ему не в моготу. Он любил свежие сорочки, выглаженные носовые платки, своевременные набойки. Все это было глубоко безразлично Маделин. Тете Тамаре хочется выдать Рамону замуж. У старушки в памяти наверняка застряло несколько слов на идише «Шидах тахлис» — «Сватовство, цель». Он заделается патриархом, как написано на роду всем герцогам. Семьянин, отец, продолжатель жизни, посредник между прошлым и будущим, орудие таинственного творения. Сейчас это не котируется. Чтобы отцы вышли из употребления? Разве что у мужеподобных женщин, у презренных и жалких синих чулков. Как укрепляют практические мысли, а? Он знал, что Рамона дорожит его учеными занятиями, книгами, статьями в энциклопедии, его докторской степенью, Чикагским университетом и очень не прочь стать фрау-профессор-герцог. Развлекая себя, он вообразил, как они являются на фрачные приемы в отель «Пьер». Рамона в длинных перчатках, волнующими верхами голоса, она представляет его: «Мой муж — профессор-герцог, и он сам другой человек, Мозес. Он излучает благополучие, до краев исполнен достоинство, приветлив со всеми без исключения, поправляет волосы на затылке, отменную они составляют парочку, она со своими бзиками, он со своими». Рамона отыграется за всех, кто нагадил ей в жизни. А он? Он тоже взыщет со своих врагов, да сотрутся их имена. Они поставили тенета на моих путях, вырыли яму впереди меня. Сокруши, Господи, зубы в их ртах. Темнее и напрягаясь лицом и особенно глазами, он снял штаны, расстегнул до конца рубашку. Интересно, как будет реагировать Рамона –